Глава 13. Ярослав. Не поторопился? Уточнил Лёша, хитро прищуривая глаза. Как сам думаешь? Посмотрел на часы, засекая, сколько времени осталось до тренировки. Думаю, ты поспешил. Поспешил с решением не работать только 12-го. Я взял отгулы на 11-е и на 13-е. Тут мы рассмеялись, а к нам подошла Алёнка, которая всё время оглядывалась. Там эти пришли. Эти? Это родители, которые сегодня имели совершенно другой настрой на разговор. От былой скромности не осталось и следа, а наглости стало только больше. Интересно, в кого я такой справедливый? Вот точно не в эту пару. Мне гены от других родственников, видимо, достались. Ты... Очередной диалог начался однобоко. Ты... Как ты мог? Как ты посмел? Нам все рассказали. Совести у тебя нет. Все? Да. Нет. Но еще пара минут у вас есть. Слов только больше не было. Эти люди добрались до адвокатов и юристов, но там им ничего нового не сообщили. Поэтому пришли давить на совесть и просить. Совести у меня сегодня с собой не было. Да и потом, не для них я так долго торчу на работе. У меня совсем скоро семья появится. Мне есть куда вкладывать заработанные деньги. Раз диалог у нас состоялся, то настоятельно прошу меня больше не искать. Да и сюда не приходить. «И так просто нас прогонишь?» — возмутилась мать. «Могу не просто. Могу пригласить специальные органы для этого. Надо?» Они ушли. Я надеюсь, окончательно и бесповоротно. Моя жизнь все равно никаким образом не будет пересекаться с этими людьми, потому что данные личности мне, по сути, никто. Просто люди, которые зачали и потом родили. На этом и все. Своим воспитанием, взрослением и становлением я обязан другим, тем, кто вкладывал душу, кто учил и заботился. Родители вышли быстро, хлопнули от души дверью, на которой сработал доводчик, и даже не оглянулись. Было ли мне обидно? Нисколько. Сожалел ли? Нет. Я даже рад, что смог их увидеть вживую, познакомиться поближе, узнать, почему со мной так поступили. Многие вопросы отпали. Какие-то еще старые детские надежды исчезли. Живем дальше. Буду строить свою собственную семью. Если все получится, то большую. Продолжу заниматься любимым делом. Возможно, даже вернусь к написанию диет, к составлению программ питания. Нужно только поднять старые конспекты, посетить пару лекций, освежить голову и вперед на новые свершения. Рабочий день сегодня даже прошел как-то легко. На первую тренировку пришел тот парень, с которым я успел познакомиться в парке, в свете одиноко стоящего фонарного столба. К концу занятия он назвал меня зверем, потому что продыху ему не давал, но пообещал прийти еще. Толк из него выйти должен, а там и на соревнования заявимся. Помогу сменить одну дорожку на другую этому товарищу. Что касается Марты, так я смог ее удивить, заинтересовать и показать, что лучше меня быть никого не может. Да, возможно, не все сразу у нас будет, но постепенно-то, осилим. И квартиру побольше, а может и целый дом. Жизнь у нас еще вся впереди, было бы желание. Сейчас же мы настолько находимся в гармонии, что друг друга понимаем без слов. Например, когда обсудили, что нужно докупить в квартиру вещей для удобства и комфорта, я понял, о чем именно шла речь. Показал парочку вариантов в интернете, той или иной мебели, и даже нашел, где ее заказать. Готовая в магазине имелась, но была другого цвета, и присутствовали недочеты при сборке. Можно было взять и со скидкой, но не качественный товар, который должен прослужить нам приличное время. Но что-то не очень хотелось. Поэтому и нашел мастеров, которые изготовят недостающие предметы мебели. Уже через 2 недели можно было все забрать. А пока я наблюдал за тем, как моя некогда холостяцкая берлога начинает наполняться некоторыми вещами. Занавески нормальные появились, красивые чашки, полотенчики большие и маленькие, пополняется запас шампуней разных видов в ванной. Но что самое главное, меня это нисколько не раздражает, а больше забавляет. Интересно наблюдать, как медленно на мою территорию перебирается Марта, заполняя собой сантиметр за сантиметром. Покосился на часы и вытер полотенцем пот со лба. Сегодня у нее важная встреча, поэтому на тренировку она не приедет. Зато за ней поеду я. Как раз до конца рабочего дня есть еще полчаса. Мне хватит этого времени. Несусь в душ, быстро переодеваюсь и прыгаю в машину, которая стоит сегодня у самого входа и ждет меня. Марта утром сообщила, что за готовыми документами и для заключения дополнительного договора к ней приедет тот противный мужчина, к которому она ездила недавно. Этот тип мне не нравится, по большей части потому, что он отец ее бывшего жениха. Мужчины тоже хитрецы, поэтому я лично хочу перестраховаться и забрать свою будущую жену домой. Если нужно будет, вызволю ее из заточения рабочего кабинета, но надолго не оставлю одну. Так что уже через 15 минут я припарковался у центрального входа. Приехал, могу подняться. Вышел из машины и задрал голову, смотря как на нужном мне этаже гасят свет. Уже бегу. Марта ответила спустя пару минут, когда я готов был брать штурмом это здание. Ладно, пока не буду, раз бежит. И действительно, вот она, моя ненаглядная красота. Выскочила нараспашку, осматривает парковку и, замечая меня, размахивает сумкой и спешит в мои объятия. «У тебя голова мокрая», — журит меня. «Быстро в машину». «Торопился к тебе». Улыбаюсь и помогаю ей занять место в машине. Только потом сам обхожу авто и запрыгиваю за руль. Мы успеваем выехать на дорогу, как за мной пристраивается машина, которая совсем скоро некорректно идет на обгон и даже тормозит строго передо мной. «Ой!» — ахает Марта, хватаясь за ручку на сиденье. Не ударилась, наклоняюсь к ней, внимательно осматриваю лицо, радуясь тому, что девушка всегда пристегивается. «Ой!» Последнее ее «ой» и приводит меня в чувство. Поднимаю голову и вижу, как у первой машины стоит парень, который смотрит на нас крайне недовольно. «Я сейчас». Предупреждаю сразу, и как только выхожу, блокирую дверь автомобиля. Марта возмущенно на меня смотрит и грозит кулаком, а мне смеяться охота. Угроза так себе на самом-то деле. Бывший молодой человек, от которого Марта была вынуждена сбежать в мой город, стоит уверенно на двух ногах, руки спрятал в карманы пальто и осматривает меня с головы до ног. Я же замираю напротив. «Права где взял?» Уточняю. «Получил», — говорит. «Я даже не помню, как его зовут». «Выкинь», — рекомендую. «Они тебе не нужны». Мужчина хмурится, явно подбирает слова. «Чем обязаны?» — уточняю. «Там девушка, моя жена». Говорю сразу же, замечая его удивление. Поэтому крайне не рекомендую смотреть в ее сторону. «Еще что?» Он мнется, не знает, что сказать, да и не успевает. С двух сторон от моей машины останавливаются две черных иномарки. Фары не гасят, слепят как положено. Поэтому я расслабляюсь только тогда, когда слышу знакомый голос. «Ярослав Игоревич, помощь нужна?» Вадик встает рядом со мной. Смотрит так, словно его лично только что оскорбил бывший жених Марты. «Нет», — говорю, — «вопросы все улажены. Человек в свой город уезжает». «А то я еду с тренировки, вижу вы. А тут и парни. Я вам их представить собирался. Мы всей командой к вам записаться хотим. И на соревнования поедете». Предупреждаю сразу, следя за тем, как знакомый Марты уходит, садится за руль и срывается вперед, оставляя после себя столб дыма и запах паленой резины. «Поедем, вы нас только научите». «Как же тут не научить? Только для благого дела, парни. Добро?» «Договорились». В машину возвращаюсь быстро. Разблокировал двери, а там и Марта на меня набрасывается с расспросами. «А это кто?» Говорит, когда две машины, что фактически перекрыли собой всю дорогу, со свистом скрываются за поворотом. «Ученики мои!» — смеюсь. «Надо же!» — удивляется девушка. «Остановились. Так что сделаю я из них чемпионов и людей достойных. Мы смеемся, когда я коротко рассказываю суть недолгого разговора, но до дома добираемся без особых приключений. Чур я ужин готовить», — заявляет Марта, проходя в квартиру. «Тогда я гулять с графом. Ну а потом поедем за котом. Все, хватит. Сумки-то собрала». Она так замечательно краснеет, что на душе теплеет. «Уже давно собрала», — сознается Марта. «Ну и хорошо, управимся за раз». Перед тем, как выйти из дома, прижимаю ее к себе, вдыхая родной запах, и успокаиваюсь. Никому ее не отдам. Моя и точка.